Ощущаю себя предателем. Алик. Никогда не думал, что меня будет мучить совесть, что я изменяю Владу. Когда соглашался на эту аферу с Ильей, я даже не думал, что мне придется спать с нелюбимым человеком. И только сегодня я понял, что не хочу заниматься сексом ни с кем, кроме моего Влада. Особенно после его подарка. Ощущаю себя предателем. Утешает только, что это всего на пару недель. Я приехал с вещами к Илье и позвонил в дверь. Илья открыл ее почти молниеносно. Увидев его, я понял, что ничего не теряю. Он просто великолепен. Тонкая футболка, шорты, оголяющие накачанные икры и эта белоснежная улыбка, от вида которой я был готов кончить уже на пороге. Я прохожу в квартиру, он берет мои вещи и ведет в спальню. Я тут уже ночевал вчера, но не осматривался особо. Сразу лег спать, а утром ушел. Что ж, в квартире довольно миленько. Не такие хоромы, как у Влада, но получше, чем наша халупа с Дэном. «Рад тебя видеть». Парень приобнимает меня и целует. «Это вот тебе». Он протягивает мне цветы и улыбается. «Алик, ты мне очень нравишься, и я сразу хочу сказать, что секс со мной может показаться тебе немного грубым, но ты должен понимать, что это будет не всегда. Я готов делать для тебя все, что ты захочешь. Если ты будешь моим мальчиком и не будешь изменять, то ты никогда не пожалеешь, что согласился со мной жить. Я сделаю тебя счастливым». Улыбаюсь и киваю. Какой-то он чрезмерно самоуверенный, и что значит болезненный секс? Бить, что ли, планирует? С учетом того, как он приложил Женьку, вырубив его с одного удара, я не сомневаюсь, что этот тип может ударить. Надеюсь, расставание с ним не будет глобальной проблемой для меня. «Иди в душ, я так хочу тебя, с ума схожу. Жалею, что вчера оставил тебя одного, надеюсь, сегодня мы наверстаем упущенное». Я иду в душ и быстро моюсь. Что-то мне не особо уже кажется привлекательной идеей заниматься с ним сексом. Он заходит в ванну и протягивает мне полотенце, чтобы я мог вытереть влажные волосы. Жадно осматривает мое голое тело, а мне хоть и неприятно, но я молчу и не спорю. Это все-таки его дом. Пока я сушу волосы, он протягивает мне бокал с коньяком. «Чтобы ты не простыл», — поясняет он, и я согласно залпом оглушаю стакан, чтобы хоть немного сбавить свое внутреннее напряжение. Он аккуратно берет из моих рук полотенце и принимается снимать с меня одежду. Его жаркие поцелуи заставляют меня моментально возбудиться. «У тебя уже такой стояк», — шепчет он, а я уже плохо соображаю, мне просто хочется продолжать. Я замечаю его профессионализм в раздевании партнера. Уже через несколько секунд я стою перед ним голый, а он, быстро осмотрев меня и, видимо, мысленно оценив, берет за руку и ведет в спальню. Вот так. Никаких разговоров и прелюдий. Он кладет меня на постель и сдергивает с себя футболку. У меня темнеет в глазах. Такой пресс и мускулы я видел только на картинках. Несколько минут он ласкает меня губами, скользя по всему телу, а я уже готов взорваться от возбуждения, в предвкушении самого интересного, того, собственно, ради чего я переехал на 2 недели в неизвестную квартиру к неизвестному мужчине. И вот его обнаженное тело лежит на мне, его руки ласкают мои соски сознанием дела. Вот они скользят к моей шее. Я не сразу понимаю, что происходит, потому что в глазах становится совсем темно, и я словно проваливаюсь в какую-то яму. Когда я прихожу в себя, он уже во мне. Мы занимаемся яростным сексом, а его руки снова тянутся к моей шее. Я пытаюсь отодвинуть его руки, подозревая, что моя кратковременная отключка связана именно с тем, что он надавил на нее. Он резко отодвигает мои руки и выдает мне пощечину. «Никогда!» Сквозь зубы говорит он. «Слышишь, никогда не смей мне мешать!» Я холодею. Вот это новость. Я трахаюсь с маньяком, который хочет меня шлепнуть. Его рука вновь оказывается на моей шее, но на этот раз я не отключаюсь, а только немного темнеет в глазах, и перед ними пролетают миллионы красивых разноцветных звездочек. На смену звездочкам прилетают молнии. Я не могу понять, где я и что со мной происходит, только чувствую сильную руку, сжимающую мою шею и толчки внутри себя. Он нежно целует меня, и я силюсь осознать, с одним и тем же человеком я нахожусь в последние несколько минут, или это два разных человека, один пытающийся меня убить, а второй — довести до оргазма. Не знаю, сколько длится период времени между тем, как он в последний раз дотрагивается до моей шеи, но мне уже хочется снова увидеть звездочки и молнии и провалиться в тот параллельный мир, где так красиво и легко. Я вижу на его лице улыбку. Он ласково гладит мою шею и проводит по ней губами. И снова его рука душит меня. А я проваливаюсь в мир ярких красок, где нет никого. Только я. «Тебе хорошо?» — шепотом спрашивает он. Я едва разбираю его слова, потому что с трудом прихожу в себя. Он лежит рядом и смотрит на меня своими серыми глазами. Я киваю и сглатываю. Безумно болит шея. Я не помню, как закончился наш половой акт, но мне было так хорошо и спокойно. Не знаю, что это было, радость от мысли о том, что остался жив, или воспоминание о том, какой кайф я испытал, когда умирал. Нормально ли это или нет, я решаю, что подумаю об этом потом. «Ты ведь не сбежишь от меня прямо сегодня?» — спрашивает он, когда я уже стою перед зеркалом в ванной и рассматриваю кровоподтеки на своей шее. Меня мучает только одна мысль, как объяснить Владу их появление и как можно их замаскировать. «Поживем, увидим», — уверенно отвечаю я, надевая футболку и твердо решив, что надо заехать в торговый центр и купить водолазку с высоким горлом. Илья прижимается ко мне сзади, обнаженный и влажный. «Алик, я столько времени уже схожу с ума по тебе. С тех пор, как впервые увидел в том баре. Хочу, чтобы ты уволился оттуда, я смогу обеспечивать тебя. Я хорошо зарабатываю». «Спасибо, но так мы не договаривались. Я обещал быть твоим парнем 2 недели, но это распространяется на постели проживания. Работа для меня слишком важна, чтобы я бросал ее ради парня». Утром Илья уходит по каким-то делам, а я бегу навстречу с Владом. Сажусь в его машину, когда он подъезжает к месту нашей встречи. «Влад, спасибо за кольцо, для меня это так много значит». Улыбаюсь я и целую его. Мой родной и мой самый любимый человек. Вижу его, и в душе расцветают цветы. «Алик, ты ведь знаешь, я хочу, чтобы мы были вместе». Улыбается он и нежно гладит меня. Ни слова о Жене, словно его и не было в нашей жизни. Интересно, он уже заметил, что вещи из квартиры испарились? Наверняка уже увидел. Но он не расстроен, значит, и правда хотел от него избавиться, но не знал, как.